Дорогие братья и сестры, тоже есть желание прочитать Слово. Оно записано в книге Откровения, глава 2. Я буду читать с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Дорогие друзья, ну, вроде бы сейчас у нас как бы и праздничное такое настроение, и вдруг вот такой текст, напоминание. Да, дорогие друзья, мы радуемся. Мы радуемся, что церковь пополняется. Мы благодарим Господа за это. Но мы слышим слова, здесь вот, кто говорит эти слова? Мы здесь читаем так. «Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей». Кто это? Наш Господь, Он держит в руке свои 7 звезд, что есть образ пресвитеров, служителей, посланников Божьих. И дальше мы читаем. «И ходящий посреди 7 золотых светильников». Это прообраз церкви. Он ходит и смотрит, и очень внимательно смотрит. А на что же он смотрит? И мы здесь прочитали, он говорит, что «знаю твои дела и труд твой». Дорогие братья и сестры, тот, кто держит в своей деснице 7 звезд и ходит посреди 7 светильников, он знает дела каждой церкви. И московской церкви он знает. Каждой. И тот, кто держит в своей деснице 7 звезд, он знает и судит верно и истинно, и нет там ни правды никакой и лукавства, потому что он пронизывающий все. Некогда сказал Господь Самуилу, что человек смотрит на лицо, а я не так, я смотрю на сердце. Дорогие друзья, он знает все, он знает движение наших мыслей, он знает все наши умышленные и намерения сердечные и судит их, предостерегает нас, чтобы мы не творили неправды. И вот, дорогие друзья, здесь говорится о Ефесской церкви. Мы видим, какой труд они тут совершали. Вы посмотрите, они много переносили ради имени Его, терпели, трудились и изнемогали. Удивительно, как это хорошо, когда в церкви совершается труд, идет движение, и евангелизация, и служение, и миссионерские служения. Но Бог смотрит более глубже. Он говорит, но имею против тебя. Удивительно, почему? Надо радоваться. Но Господь заметил главное, что в этом труде и в этом терпении не хватает главного. Первой любви, потеря первой любви. Дорогие друзья, я вот смотрю на наших вот братьев, сестер, вот, и вот до крещения я внимательно смотрел, смотрю, как они горят. Вот они радуются, везде трудятся, участвуют. Вот это первая любовь, да, я так правильно понимаю вас? Первая любовь. Вот Господь ценит именно, что в каждом члене церкви должна проявляться эта любовь и не утихать. Почему? Потому что Бог говорит, но имею тогда против тебя, если ты ее потерял. Имею против тебя. Ну а как, братья и сестры, проверить? Ну а как, если у меня уже у члена церкви, уже, может быть, не первый десяток я в церкви, а у меня эта первая любовь, она как проявляется? Угасла она или не угасла? Как проверить? Ну вот, можно предложить себе, ну вот, задать, ну, такие вопросы. Проверить свое сердце. Первое. Для чего я тружусь? И какая цель моего труда? Это первый вопрос. Второе. Мы можем просмотреть, исполняю ли я слово Господа моего? Третий вопрос. Подчиняюсь ли я старшим братьям? Но если мы можем ответить на эти вопросы подобными, я делаю это потому, что я являюсь членом поместной церкви. Это моя обязанность как христианина. Второе. Я делаю это для того, чтобы мне достичь Царствия Божьего. Или третье. Я делаю это для того, чтобы угодить своей благочестивой плоти и поискать в тайниках сердца славы для себя. Если три последних, то вы потеряли первую любовь. Бог оценивает строго и конкретно. У Него нет золотой середины. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, тогда извергну тебя из уст моих. Бог очень внимательно смотрит на эту первую любовь. Сохранить верность до конца – это не только проявление труда, но и любви Господа. Сохранить эту любовь до конца. Так же гореть, как это было в первые твои дни, когда ты обещал Богу доброй совести. Когда Дух Святой вошел в сердце твое, это разгорелась эта первая любовь. Это жажда познать тебя, Господи, как и апостол Павел переживал. Искал, чтобы познать Иисуса Христа, как Он меня познал. Вот это наивысшая степень моего достижения. И он искал это. И он искал не для славы своей. Он искал для того, чтобы исполнить волю, волю по любви. Я не думаю, чтобы кто-то из родителей согласился бы, но в таком убеждении своего ребенка, что он меня любит, потому что я ему что-то даю взамен. Только поэтому подарки, блага какие-то. Но если я не могу ему дать своему ребенку, он тогда меня любить не будет. Я не думаю, чтобы мы согласились на такую вот теорему. Нет, мы должны любить Господа и верить в Него. Не только дано нам веровать, но и страдать за Его имя и продолжать Его любить. Вот смотрите, небольшой пример хочу, знакомый для вас. Это вот о Марфе и Марии. Это очень знакомый текст. Писание – это Луки, Евангелие от Луки, глава 10. Я его кратенько прочитаю, 38 стих. «В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказал: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, одно лишь нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Посмотрите, вот нельзя сказать, что Марфа не любила Господа. Нельзя сказать. И Иисус их очень любил, и Марфу, и Марию. И они его очень любили. Но посмотрите, как проявляется эта любовь. Христос зашел к ним в гости. Зашел. У Марфы любовь проявилась в чем? Она сразу побежала, как хозяйка побежала на кухню. Ну как вот, сразу приготовить. Надо так приготовить. Не часто же Господь заходит в дом. Она и старалась и приложить все свое усердие, и свободное время, и все свои силы для того, чтобы через кухню угодить своему Господу. Она это делала искренне, братья и сестры. Нельзя ее вот осудить вот, ну, в таком намерении. По-человечески мы бы ее могли бы сказать: Марфа, ах ты молодец какая. Вот все сразу сделала то, что оно нужно. Но у Господа другой подход к этому. Другой подход к этому. Вы посмотрите, вот Марфа, она видит, Мария избрала для нее легкую участь. Не на кухню туда бежать, а сразу села у ног Христа. И не молча так вот, а слушает то, что говорит ей Бог. И Марфа очень переживала и об этом, и говорит: скажи ей, чтобы она пошла и помогла мне. А Господь говорит наоборот. Вот смотрите, Господь кого любит, того обличает. Он говорит: Марфа, Марфа. Ну вот так он здесь и говорит. Вот удивительные вот слова, вот Марфа, Марфа. ты заботишься вот о большом угощении. Ну вот одно нужно, одно нужно. Ты должна от кухни подойти к Марии, вот что я хочу, и сесть у ног, потому что моя пища – это творить волю Господа. Конечно, если же бы зашел бы Господь и сказал: «Марфа, приготовь мне поесть, я хочу кушать». Это одно, это повеление Господа, это Его желание, и нужно было исполнить. Но Он не говорил: «Беги быстро на кухню, я хочу есть». Нет, Он зашел в этот дом, вот чтобы наполнить сердце и Марфы, и Марии именно той частью, которая никогда не отнимется, это благой частью, у ног Христа. Дорогие братья и сестры, вот даже апостол Павел, он говорил о том, что он сидел у ног учителя Гамалиила, учился у ног. И если ты сегодня, дорогой друг, не находишься у ног Христа до сего момента, кем бы ты ни был, от рядового и до служителя, то ты как ты можешь сесть на престоле, если ты отвык сидеть у ног Господа и вникать и слушать Его слова, которые умудрят тебе во спасение, которые утешат тебя, которые поддержат тебя, и кто тебя так любящий обличит, как Господь? Марфа, Марфа, ты о многом печешься, вот, а вот одно нужно. Присоединись, вот, сядь у ног моих и послушай то слово, которое поможет тебе в жизни твоей. Дорогие братья и сестры, вот у рожденного и свыше, и того, кто вот имеет и сохранил эту первую любовь, у него идет жажда исполнить его волю. Не бороться с ней, а у него есть жажда исполнить эту волю. У него есть жажда внимать его словам. Посмотрите вот на Марию. Она жаждала услышать слово, и первым делом у ног сразу. Она желала внимать его словам. Она искала его водительство. И я так понимаю, друзья, и трудиться не только для Господа, но и с Ним трудиться. Потому что иногда мы совершаем и труд без водительства и без посланничества Господа. Вроде бы как бы святое дело, но Господь туда не посылает. Не только трудиться для Него, но и с Ним трудиться. Почему и Господь отправлял Своих учеников на служение куда? Туда, куда Сам хотел пойти. Дорогие друзья, дальше. Искать Его благоволение. Потому что в ищущих Господа и внимающих Его словам у Господа есть благоволение. И Он посылает это желание и побуждает его совершать дела не плоти, а по духу. Говоришь ли слово? Живешь ли ты? Все как для Господа. И дальше мы можем понять, любить ближнего своего. Посмотрите, Марии проявилась эта любовь в большем угощении. А какое было сразу отношение у Марфы, больше угощения? А какое отношение было к Марии? Ну скажи ты ей, что она около тебя сидит? Но ты хоть ей скажи, она меня не понимает. И Господь видит, что здесь произошел такое вот, такое трение идет. И чтобы вот загладить это трение, Он дает Марфе наставление. А кого люблю я, того и обличаю. И бьет же всякого сына, кого принимает. Дорогие братья и сестры, дальше, если посмотреть, это состояние смиренного духа. Кроткого и смиренного духа. И этому надо учиться. И этого надо достигать. И Господь говорит: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Друзья, давайте проверим свое сердце. Сохранилось ли это у меня? Или я это делаю как христианин, как по долгу, но не по любви? И дальше мы можем просмотреть, ищу ли я общение с Ним и жду ли я Его. Жду ли я Его? Под словом «жду» мы подразумеваем не просто сесть и ждать, а именно творить Его волю, сохранять чистоту, достигать Его, как Он достиг, познавать Его, утверждаться в этой любви, в Его истине. И вот, дорогие друзья, Дальше мы читаем в книге Откровения. Я немножечко, ну, не все буду так, чтобы для сохранения времени. Он говорит о том, что ты много переносил и имеешь терпение для имени моего, и трудился, и изнемогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И вот здесь вот пятым стихом говорится. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Сделай остановку. Вспомни, откуда ты не спал. То есть что? Ниоткуда ты меня вытащил с рва погибели. Нет. А где закончилась, до момента, где закончилась эта первая любовь? Вот до этого момента ты дойди. Обнови свое покаяние. И только тогда твори прежние дела. Тогда ты изнемогай ради меня. Тогда ты терпи ради имени моего. Тогда ты трудись ради имени моего. Вот, дорогие братья и сестры, и хотелось бы, чтобы и нашим вот друзьям, братьям и сестрам, которые вот заключили завет с Господом, чтобы они тоже могли проверять свое сердце. Через год посмотрите, как у вас, такое же будет состояние первой любви или нет. Если нет, надо поправлять светильник свой. Значит, здесь нужно сделать перестановку. Где-то ты отошел в сторону. И Давид, муж по сердцу, говорил: «Господи, зри, не на опасном ли я пути? Я вроде бы все делаю, но не пропала ли эта первая любовь и доверие тебе? Ты зри, ты мне подскажи». И Господь подскажет. И прекрасно, что вот Господь говорит ангелам семи церквей: «Знаю твои дела». И дает возможность поправить светильник. Он указывает на причину. Это хорошо, что в этой земной жизни он указывает причину, чем нам стать у двери и выслушать эти причины, не войдя в Царствие Его. Он раскрывает эту причину для того, чтобы мы с вами могли поправить свой светильник. А кто ж его будет возжигать тогда? Господь его возожжет. Ибо так говорит и в псалмах псалмопевец: «Ибо ты возжигаешь светильник мой, а от меня нужно те добродетели, от меня нужно то, что ищет во мне Господь, научиться от Него смирению, покорности, любви к Нему. И если я имею все дары, и если я даже свое тело отдам на все сожжения, а любви не имею, то я ничто». Так говорится в первом послании к Коринфянам, главе 13, о любви. И дал бы и вам, Господь, дорогие братья и сестры, и мне проверить свое сердце, а сохранилась ли у меня эта первая любовь. Аминь.